Часть первая, глава 18. Во Франкфурт Субботин поехал не один. В вагоне напротив него сидел заметно нервничавший капитан Радчук. Его попросили съездить, как единственного сослуживца Кованькова, знающего Ренату Целлер. Во Франкфурте он должен был, если в этом появится необходимость, помочь Субботину познакомиться с Ренатой. Неуютным осенним утром под гулкие своды франкфуртского вокзала с поезда сошло не больше 10 пассажиров. Вместе с ними, стараясь не привлекать к себе внимания, вышли и Радчук с Субботиным. Больницу, в которой лежала сестра Ренаты, они нашли быстро. Субботин пошел в местное управление госбезопасности, а Радчук ждал его в маленьком кафе напротив больницы. Кроме Радчука в кафе посетителей не было. Две девушки и официантки в углу за прилавком щебетали о чем-то своем. Они настороженно посматривали на хмурого молодого человека, сидевшего над нетронутой чашкой кофе. Радчук через окно рассеянно наблюдал утреннюю жизнь города. И небо, и улица были заштрихованы серой сеткой мелкого дождя. Когда проходил трамвай, чуткий колокольчик на двери кафе отзывался легким дребезжащим звоном. «Неужели Рената Целлер враг?» — думал Радчук. Верить в это не хотелось. Между тем, все, что рассказал ему Субботин, было более чем подозрительно. Колокольчик звякнул решительно и громко. В кафе вошла девушка в дождевике. Она откинула на спину капюшон. Радчук замер. Это была Рената Целлер. Навстречу ей из-за прилавка выбежала официантка. «Здравствуйте, а мы думали, что вы сегодня уже не придете. Решили, что ваша сестра выздоровела». Веселой скороговоркой прощебетала официантка. «Вы же всегда заходите ровно в 9. Как здоровье сестры? Вы возьмете, как обычно?» «Да-да», — нетерпеливо ответила Рената. «Термос кофе и 3 свежие булочки. Сестра очень полюбила ваши булочки». «Может, подождать 5 минут? Будет готов свежий кофе. Присядьте». Рената положила сумку на прилавок и села за столик. Радчук совершенно не знал, как ему поступить. Субботин, как назло, словно сквозь землю провалился. Рената посмотрела в зеркальце, попудрила нос, потом взглянула на свои ручные часики и перевела взгляд на висевшие у входа большие электрические часы. Радчук видел все это уголком глаза. Затем она обвела кафе отсутствующим взглядом. Глаза у нее вдруг расширились, и она сделала непроизвольное движение, будто хотела убежать. Она увидела и узнала Радчука. Суетливо застегнув пуговицы дождевика, девушка встала и медленно пошла к Радчуку. «Здравствуйте, я не ошиблась?» «Нет, вы не ошиблись», — неприязненно ответил Радчук. Он не умел скрывать свои чувства. «Здравствуйте, капитан». Радчук молчал и, продолжая сидеть в упор, зло смотрел на Ренату. Лицо ее медленно заливала меловая бледность. Неловко боком она опустилась на стул. «Не знаю, что вы думаете», — тихо сказала она и после долгой паузы добавила. «Но вы не знаете, ничего не знаете». Радчук молчал. В это время позвонил звоночек, и в кафе вошел Субботин. Он быстро подошел к столу. «Это Рената Целлер», — громко сказал Радчук. На лице Субботина не дрогнул ни один мускул. «Твоя знакомая?» — весело спросил он и протянул руку Ренате. «Сережа, разрешите присесть?» Субботин сел и уставился на Ренату. Она сидела все в той же позе и смотрела вниз. «У вас что, ссора?» — быстро спросил Субботин. Радчук и Рената молчали. Девушки-официантки с любопытством наблюдали за тем, что происходило у столика. «Товарищи, я не виновата», — тихо произнесла Рената. почти не виновата. Веселость мгновенно слетела с лица Субботина. Он понял, что игра не нужна. «Я все расскажу вам, все». Рената впервые посмотрела на Субботина, и их взгляды встретились. «Вы идете к сестре?» — деловито спросил Субботин. «Да». «Идите. А когда освободитесь, зайдите в место управления госбезопасности и расскажите там все, что вы знаете по интересующему нас вопросу. Зайдете?» «Зайду», — твердо ответила Рената. Она встала, расплатилась с официанткой и ушла. Субботин и Рачук через окно смотрели, как она медленно перешла улицу и скрылась в больничных воротах. «Она зайдет», — точно про себя сказал Субботин. «Должна зайти». Ну и номер получился. «Влетит мне от Семина, ох, как влетит».